Глава 9. Майри. Взгляд, прожигающий насквозь, будоражил. Не давал расслабиться ни на миг. Казалось, он преследовал меня еще до того, как я появилась на свет. Возможно, так оно и было. Ведь я Аури. Дитя невозможности, следствие несовместимости, плод адаптации. Сейчас я знала, что не имела права на существование, по мнению крылатых властителей. Потому как старейшие из них считали, что смешение с людьми – это унижение и едва ли не самоубийство высшей расы. С другой стороны, представителей старшего поколения осталось не так много. Аури же появились как сочетание несочетаемого. Они рождались от человека, несущего геном огненных драконов, совокупившегося с партнером, в котором ярко проявлена магия ледяного дракона. Появление Аури оскорбляло древних, потому как давало начало симбиозу человека и дракона. А это уже не полукровки, коими заполнился мир, а источник новой расы. Расы, чье появление пугало и людей, и драконов, и полукровок. Почему страх перед необладающими магией существами обуял всех? Сейчас я не думала об этом. Все мысли занимал он, Ривеналс Айс Данагар. Именно в его замок в Айринге меня привели солдаты. И теперь я стояла перед мужчиной на коленях, ощущая кожей жар огня в камине, возле которого он сидел в глубоком кресле. Больше никого не было. Лишь я и он. Разодранное до пояса платье висело на мне лоскутами. Я обнимала себя за плечи, пытаясь прикрыть грудь, даже не надеясь на хороший исход, так как знала, куда и к кому попала. Ведь я Аури, а Ривеналс древний. Один из старейших властителей, которые почти истребили подобных мне. Ощущая коленями твердость пола, я всхлипнула. Умирать не хотелось. Поэтому я и решилась на этот отчаянный шаг. Пришла в замок самого строгого из драконов сама. Представительница аристократического рода, чей дом был захвачен приспешниками крылатых. Я тогда посмотрела в глаза самой смерти. Жуткой, унизительной смерти, которая была бы для меня благом, если бы все те мужчины надо мной надругались. Тогда я потребовала личную встречу с тем, кто охотился на Аури. С драконом. Пусть же он сделает это сам, и я хотя бы сохраню честь семьи. Солдаты везли меня в замок как трофей, перекинув через луку седла, отчего живот сейчас жутко ныл от бесконечной скачки. Но ни боль, ни ладонь моего провожатого, который жадно щупал мой зад по дороге, не пугали меня больше, чем вертикальные зрачки Айс Данагара. «Слушаю тебя, Аури!» Голос мужчины отдавал обжигающим холодом. «Что ты хотела мне сказать?» Я видела, как сверкали его глаза. Понимала, что находилась на краю гибели, но не собиралась давать дракону даже повода усомниться в том, кто перед ним. Даже на коленях стояла с прямой спиной. И хотя в груди уже разливался лед страха, я твердо проговорила. «Я хочу извиниться!» Голос прозвучал серебристым колокольчиком. «Не мой!» Я узнала в нем тот невероятно приятный голос, который приходил ко мне в видениях и снах. Только в этот момент поняла, что сплю. Это не я, а кусочек чужой жизни. Неужели снова погрузилась в память погибшей Зайрины? «Извиниться? За что?» Кончики губ мужчины на миг дрогнули. От улыбки, которой он улыбался лишь в снах и видениях, но ни разу в моем присутствии, вдруг кольнуло в сердце. «За свое существование!» Прозвучал уверенный ответ приятным звоном. «Вы ведь ненавидите нас. Уничтожаете, Аури. Неважно за что, значит, есть причина. И за это я хочу извиниться». Дракон рассмеялся. Я в недоумении нахмурилась. Впрочем, пусть веселится. Он древний, и мне нечего предложить ему в обмен за свою жизнь. Однако стоило хотя бы попробовать выторговать жизни родных. Я плавала в чужих эмоциях, так похожих на мои в реальности, теряя понимание, что это не я. Все было так реально. Страшно. Кажется, моя история повторяла незавидное положение, в котором оказалась некогда Зайрина. «Во мне нет особой ненависти к Ауре», — вмиг став серьезным, глухо проговорил Ривеналс. «Я одинаково ненавижу всех людей. Вы — зараза, заполонившая этот мир. Болезнь, отравившая существование драконов». Он криво усмехнулся. «Слабые и бестолковые по отдельности, вместе будто саранча, уничтожаете все на своем пути». «Но от женщин вы не отказываетесь», — вырвалось у меня. И снова меня коснулось понимание, что я в воспоминаниях чужой жизни, потому что не осмелилась бы бросить Ривеналзу в лицо подобный вызов. Я поразилась смелости этой девушки, в которой даже не мелькнула отголоска страха после сказанных слов. «Нет», — согласился мужчина, — «полукровки полезны. Ауре же». Он посмотрел на меня иначе и приказал. «Опусти руки». Я безвольно их уронила, оголяясь перед драконом. «Пусть смотрит. Это лучше, чем стать игрушкой его приспешников и умереть в позоре». Волны сознания то погружали меня в чужую память, то вновь возвращали понимание, что это не я стояла униженная на коленях. По спине побежали мурашки. Мне лишь оставалось радоваться, что видение началось не с того момента, когда те ублюдки напали на дом Зайрины и начали над ней издеваться. Странно было помнить тот ужас, словно пережить его и успеть забыть. «Разденься!» Последовал новый приказ. Я вздохнула и стянула с себя остатки пышного платья, в котором так долго красовалась перед зеркалом, собираясь на празднование собственного дня рождения. «Подойди ближе и опустись на колени». Подчинившись, я гадала, как дракон убьет меня. Проткнет грудь тем мечом, который дожидается своего часа возле камина, или снесет голову. Пожалуйста, пусть это будет быстро и безболезненно. Вот только я ошиблась. Ривеналс протянул руку и, прикоснувшись кончиками пальцев к моей щеке, медленно провел до самого подбородка. «Что ощущаешь?» «Тепло», — выдохнула я и, прислушавшись к мягкому покалыванию в груди, подняла глаза на дракона. «Что это?» «Ты мне скажи», — улыбнулся мужчина. «Ауре — это чувство». Я поддалась им, расслабилась. Словно воочию ощутила, как стремительно разливающееся по телу тепло уносило все сомнения и тревоги. Растворяла страх и погружала в море сладкой истомы. Совершенно не похоже на тот холод, что лишал меня сознания в реальной жизни, вне этого видения. «Это очень приятно», — прошептала я и не сдержала улыбку. «Меня будто что-то наполняет. А еще кажется, что я всю жизнь ждала именно вас». Ривеналс шумно выдохнул. Он отдернул руку, сжал ее в кулак и посмотрел с затаенной злобой, будто я произнесла нечто запретное. Казалось, вот-вот дракон покажет свое истинное лицо. Направит в меня поток магии, который выжжет в груди дыру, охватит все тело, а под конец не оставит от глупой аурии пепла. Мужчина зло усмехнулся. Положил ладонь мне на затылок, запустив пальцы в мои волосы, и дернул на себя. «Жду твоих извинений», — хрипло произнес он. Я едва не задохнулась от понимания, что ему нужно, в то время как Зайрина послушно потянулась к брюкам мужчины. Пальцы ее дрожали. Заменяющие ремень тесемки не поддавались. Она волновалась, но не ощущала никаких негативных эмоций. Просто делала то, что велено. будто уже умела или же подавила весь страх перед неизвестным. И если раньше мне было просто воспринимать происходящее от первого лица, то теперь сознание будто раздвоилось. Началось отторжение. Меня тянуло воспротивиться, оттолкнуть мужчину, чтобы не ощущать ладонями мягкую ткань штанов и не прикасаться к напряженному члену, тут же легшему мне в руку. Сердце пропустило удар от понимания, что именно оказалось в моей ладони. На месте Зайрины я вскрикнула бы, отшатнулась, не стала бы его с интересом рассматривать. Лишь успокоившись, поняла, насколько он приятен на ощупь. Теплая кожа оказалась атласной, а переплетение набухших вен отчего-то хотелось трогать и нежно поглаживать. «Извините», — едва слышно прошептала Зайрина моими губами и только сейчас одернула руку. Ривенал властно нажал на мой затылок. Костяшками пальцев он скользнул по щеке, задержался на губах, надавил на нижнюю. В груди появился трепет от его прикосновений. Хотелось просто подчиниться, отдаться во власть дракону, сильному и могущественному существу этого мира. Но все же близость его члена сковывала. Я намеренно смотрела вверх, в глаза мужчины, чтобы не видеть, что именно он собирался сделать. Сжав волосы на затылке, второй рукой Ривенал сильнее надавил на мою нижнюю губу. Я не поддалась бы. Стиснула бы зубы, борясь до последнего. Зайрина же послушно разомкнула их. И мужчина дернул бедрами, тут же врываясь ко мне в рот. Аромат елового леса и сандала коснулся обоняния. Раздался мужской стон, возбуждающий похлеще развратных ласк дракона. Член заскользил у меня во рту, наполняя, касаясь горла, с каждым новым движением давая импульс новой волне нежного тепла. Словно не я делала приятно Ривзу, а он мне. Я воочию ощущала пульсацию внизу живота, будто дракон уже коснулся зудящего от нехватки ласклона. Провел там пальцем, задел клитор, отчего тело простреливало молнией. Я больше не собиралась сопротивляться. От переизбытка чувств, быстрых движений, ощущения наполненности во рту и тепла в теле голова шла кругом. Мой стон уже сливался с мужским. Я напрочь забыла, как дышать, и мечтала лишь об одном — скорее достичь пика, чтобы сладостная пытка закончилась и в то же время продолжалась вечно. Ривз крепко держал меня. Все ускорял и ускорял темп. Перед глазами уже плавали цветные пятна, а между ног давно стало мокро и жарко. Мир вдруг померк. Остались лишь наши стоны, невероятные ощущения — его рука в моих волосах, ощутимо увеличившийся член и бесстыжее желание не останавливаться. Когда ощущения вознесли меня на самый пик, я уже не понимала, что делаю. Рот наполнился солоноватой вязкой жидкостью. Ее было много. «Так много! Я же захлебнусь!» Испуганно озвучила я свою мысль. И, подняв голову, впилась взглядом в Ривенналза. Он подпирал плечом косяк дверного проема и, сложив руки на груди, внимательно смотрел на меня. На драконе была черная шелковая рубашка с расстегнутыми сверху пуговицами и классические брюки. А камзол и штаны остались там, в моем сне. Или за Ирины. Я запуталась. Но вот оргазм, затухающий приятными спазмами, был очень даже реален. Да я только что кончила во сне, делая Ривзу минет. И во рту, казалось, еще остался солоноватый привкус. Губы помнили нежность его члена, атласную кожу, ручейки вен. Но самое ужасное, что мне нестерпимо захотелось повторить. Тоже встать перед ним на колени. Протянуть руку и коснуться явного подтверждения, что дракон жаждет этого не меньше меня. Взгляд сам потянулся вниз, к ширинке, отчего пришлось собрать волю в кулак и посмотреть выше. в самые глаза Ривеналза, уже полыхающие голубым огнем.